всего, траурный венец, капельным покрытием все лица земля, облизнули жадные сухие языки. Новых новоселов все таки пила ГУЛАГ. Ленин, Сталин, Маленков, Хрущев. Прежде подругу Черненко, Горбачев. Ленин, Сталин, Маленков, Хрущев. Прежде подругу Черненко, Горбачев. Эхо обещаний шушит под кроватью. Полные овраги побежденных на будет. Мы снова повернулись к мошкам свободы и снова притворились такими же, как все. Ленин, Сталин, Маленков, Хрущев. Прежде подругу Черненко, Горбачев. Ленин, Сталин, Маленков, Хрущев. Прежде подругу Черненко, Горбачев. Ай! Это безопасность движения на месте, это очевидность научных наблюдений, это прогресс боевого светотатства, это не подрешимость государственной машины. Ленин, Сталин, Маленков, Хрущев, прежде подругу Черненко, Горбачев. Ленин, Сталин, Маленков, Хрущев, прежде подругу Черненко, Горбачев. Ленин, Сталин, Маленков, Хрущев, прежде подругу Черненко, Горбачев. Ленин, Сталин, Маленков, Хрущев, прежде подругу Черненко, Горбачев. 70 лет октября!